Глава 39. Разве кто-то еще не знает? Быть смертным — вот что придает жизни сладость. И именно поэтому все духи так жаждут попробовать вкус человеческой крови. Книга перемен, 207 год. Беседа с принцем царства Семин вновь всколыхнула мое волнение. И потому уже следующим утром, когда Отом вошла в мои покои, я была готова. «Отом!» — позвала ее я. — Я ранена. В ту же секунду она устремилась ко мне, оставив чашки с дзунцзы из клейкого риса у порога. Что случилось? Вчера принц Цао был не сдержан. Я, впрочем, тоже. Я вытянула вперед запястье и показала ей длинный порез, который тянулся под железный наручник на левой руке. Вспомнив наставление Сюин, я порезала руку так, чтобы не задеть артерии. Отом ахнула. «Это может быть опасно», — пробормотала она, подняв мою руку вверх и внимательно разглядывая рану. «Это сделал Лэй. Но что на него нашло?» «Это вышло случайно», — ответила я, отвела взгляд и принялась разглядывать смятую постель. Под простыней был спрятан украденный мной нож для фруктов, лезвие которого теперь было испачкано в крови. Моей крови. «Железо покрыто ржавчиной», — продолжила я. «Не подхвачу ли я инфекцию?» «Вполне вероятно», — кивнула Отом и прикусила нижнюю губу. «Нужно как следует обработать твою рану». Она попыталась сдвинуть наручник, но ничего не выходило, поскольку он слишком плотно прилегал к коже. Я затаила дыхание. «Так не пойдет. Твои оковы следует ослабить», — пробормотала девушка. «К тому же рана довольно глубокая». Я кивнула, прикусив язык, чтобы ненароком не наболтать лишнего. Отом осторожно опустила мою руку на постель, но я все равно поморщилась от боли, когда железо задело открытый порез на запястье. «Я поговорю с Дянь Вэем», — произнесла она, назвав имя одного из стражников принца. Но я ничего не ответила на это, опасаясь, что моя реакция может показаться ей слишком бурной. Минуты тянулись мучительно медленно. Я рассматривала блюдо из клейкого риса, но решила не есть. Вместо этого сделала вид, что сплю. Я намеренно голодала и пила совсем мало воды, чтобы выглядеть еще более изможденной и бледной. Когда Отом вернулась, я не поверила своим глазам. В ее ладони было зажато кольцо с несколькими ключами. «Мне пришлось украсть связку», — пояснила она, — «поэтому нам стоит поторопиться. Давай же скорее руку!» Повторять дважды ей не пришлось. Я протянула левое запястье, не скрывая дрожи во всем теле. «О, бедняжка!» — пробормотала Отом и открыла замок на наручнике. Стоило мне снять его, как я мгновенно почувствовала разницу. Показалось, будто с плеч сняли тяжелый груз, который я словно бы не замечала до этого. Я попыталась призвать лися, но сила, дарованная мне духом, все еще не могла пробиться ко мне. Для этого нужно было избавиться от второго наручника. Что ж, это будет подло. Отом тем временем отложила связку ключей, чтобы начать промывать мою рану. Я все еще лелеяла надежду, что смогу обойтись без жертв, и потянулась к ключам, стараясь выглядеть невозмутимо. «Что ты делаешь?» — спросила она. Но я пропустила ее слова мимо ушей и вставила ключ в замок. «Мэйлин!» — воскликнула она. Я выдохнула. Прежде чем Отом успела открыть рот, чтобы позвать стражу, я сильно и стремительно ударила ее в грудь. Она упала на спину, лишенная возможности сделать вдох, но к этому моменту я уже сняла с запястья второй наручник. Тело в тот же миг наполнилось лися и волной холодного торжества. Силы было слишком много, и мне нужно было немедленно выпустить ее. Пришло время найти первую цель и первую жертву для моей силы. Но сегодня жертв будет много. Отом вдруг закашлялась и села. Я чуть не направила лися на девушку, в последний момент сумев закрыть свой разум. Отом вдруг принялась пятиться от меня, глядя с нескрываемым ужасом. Я попыталась не думать о боли, пронзившей мое сердце, когда в ее глазах отчетливо показался страх. «Засыпай, Отом», — приказала я, не отрывая от нее взгляда. Я видела все ее эмоции, понимала, что она волновалась за меня, но использовала это против нее. «Спи!» Сила вырвалась из меня, грубая, необузданная, но лися всегда действует безотказно. Отом рухнула на пол, как подкошенная. Я размяла запястья, которые теперь казались удивительно невесомыми. «Теперь весь мир у моих ног», — подумала я. «Он отвечает на мой зов». Рука потянулась к халату, туда, где была зашита печать. Камень пульсировал в пальцах и светился от потока энергии. Я приложила нефрит к своей ране, позволяя ткани пропитаться кровью. Раздался негромкий шипящий звук, и я отпустила свое сознание. В этот раз я не то чтобы перенеслась в мир духов, а скорее позволила ему попасть в меня. Там меня уже ждал морской дракон. «Ты испытываешь мое терпение». Зеленовато-синие глаза дракона сверкали от ярости. Прошло так много времени, что я забыла, как звучит его голос. Он был словно ледяной ветер, порывы которого пробирали до костей. Я не знала, что железо подавляет и мою силу тоже. «Ты была крайне беспечна. Впрочем, и сейчас ничего не изменилось. Он медленно опутывал меня своими кольцами. Твой план обречен на провал. Не пытайся спасти остальных. Они все равно не погибнут. Сейчас самое важное — это печать Джуцюэ». Я мгновенно напряглась. Значит, в этот самый момент он читал мои мысли. Он узнал о моем плане и о том, что я собиралась сделать. Но такая способность уже была знакома мне на собственном опыте. Дракон воспользовался внушением, что было подвластно и мне тоже. «Слышишь, что я тебе говорю?» — прошипел Цинлун. «Ты должна сосредоточиться на печати». До этого мне удавалось блокировать его голос, но сейчас я была обязана создать мысленный барьер, причем настолько непроницаемый, чтобы дракон больше не смог проникнуть в мои мысли. Я представила плакучую иву, которая росла на берегу реки по соседству с моим домом. А затем я представила, как ее ветви удлиняются и сплетаются, образуя тайное укрытие, в которое не могло проникнуть ни одно живое существо. В таком месте я пряталась в тот день, когда отец впервые ударил меня. Однако тогда дядюшке Джоу удалось довольно быстро меня обнаружить, поскольку в то время года листва с ветвей почти облетела. Но ива, которую я придумала в своей голове, обладала непроницаемой густой кроной. Именно туда я поместила свои самые сокровенные тайны и надежно скрыла их от чужих глаз. «Нет», — покачала я головой, — «я не оставлю их». И тотчас почувствовала, как дракон пытается проникнуть в мое секретное место. Я вытеснила его, при этом ни одна ветвь не дрогнула под его натиском. Мы с драконом молча разглядывали друг друга. «Раньше ты никогда такого не делала», — протянул Цинлун. Должно быть, я застала его врасплох, потому что голос его звучал не зло, а удивленно. «А ты быстро учишься? Надо отдать тебе должное. Уловки разума даются тебе особенно легко». Его снисходительный тон задел меня, но не настолько, чтобы ранить до глубины души. Все же со снисхождением мне довелось столкнуться не впервые. Я привыкла к уничижительному отношению отца, лейтенанта Фана и даже Ская, что справедливости ради он практиковал нечасто. Возможно, природный дар к контролю разума я отточила за годы попыток угадать настроение отца. Так же и моряк учится угадывать течение. Когда разражается шторм, первым ко дну идет тот, кто ничему не научился. Дракон фыркнул. «Выбирая битвы с умом, Хай Мэйлин. Раньше угрозы Цинлуна пугали меня. Но теперь осознание того, что он ждал меня все то время, что я находилась в заточении, пусть даже и потерял всякое терпение, придавало мне смелости. Я поняла, что он нуждался во мне, как и я в нем. Он не мог выбрать другой сосуд, а я не могла выбрать другого духа. Мы оба были связаны. Эта мысль придала мне смелости. «Ты либо помогаешь мне, либо нет», — твердо сказала я. «Но мы оба знаем, что я — это все, что у тебя есть». Он презрительно усмехнулся, но, как я и ожидала, не стал это отрицать. Я же отвернулась, чтобы рассмотреть мир духов, и увидела отражение спальни, в которой меня держали. А затем мне открылся вид на дворец, город Нью-Тюань и даже на океан. Мир, раскинувшийся передо мной, был поистине огромен и переливался, словно грани алмаза. Но у меня не было времени восхищаться им. «В тюремную башню ведет один потайной ход», — наконец неохотно произнес дракон. Попасть туда можно с нижнего этажа во дворце. Некоторое время я молча разглядывала представленную драконом картинку, стараясь запомнить ее как можно подробнее, а затем заставила себя вернуться в реальность. Отом все еще спала, что было мне только на руку. Она неестественно согнулась, неудобно поджав под себя руку. Я осторожно перевернула ее на спину, чтобы, когда она проснется, ей не было больно. Впрочем, это стало бы самой меньшей из ее забот. Прихватив ключи и нож для фруктов, который уже сослужил мне хорошую службу, я тихо прокралась через гостиную к входной двери. Сначала мне пришлось как следует рассмотреть ключи из всей связки, чтобы выбрать тот, который больше всего подходил для замка. Однако я просчиталась, он не подошел. Пришлось сделать выбор в пользу другого. Ключ легко вошел в замок, но стоило мне повернуть его, как раздался громкий щелчок. «Вот он!» — позвал стражник. «Да!» — тонким голосом отозвалась я. Дверь распахнулась перед моим лицом, и я, не мешкая, полоснула лезвием ножа для фруктов по шее стражника. Он мешком упал на пол, издавая жуткие булькающие звуки. Двое остальных солдат в это время завтракали, сидя на полу. К подбородку одного из них прилип рис. «Спите!» — приказала я, но они лишь растерянно пялились на меня. Мысленно обругав себя за неопытность, я предприняла еще одну попытку и велела стражникам. «Засыпайте!» На этот раз оба подчинились моей воле, однако не так быстро, как Отом. Выдохнув, я сделала шаг, но споткнулась и едва успела ухватиться за дверь. Мои колени дрожали, все же я была слишком неопытной в использовании лися. Стоило отдать такой простой приказ, и силы уже покинули меня. Я забрала оружие, которое смогла найти у стражников, а затем, немного подумав, прихватила еще и моток веревки. Теперь я чувствовала себя увереннее, потому что передвигалась по замку не с пустыми руками. Увидев впереди источник света, я резко бросилась в ту сторону. Это оказалась открытая терраса, но располагалась она на два этажа выше, чем мне было нужно. Я перегнулась через перила и внимательно осмотрелась. Во дворике находился лишь один солдат, который сейчас стоял ко мне спиной. Необходимо было действовать незамедлительно, пока кто-нибудь не обнаружил тела стражников у дверей в отведенные мне покои. Приладив веревку к ближайшей колонне, я спустилась по ней во внутренний дворик. Стражник обернулся как раз в тот момент, когда мои ноги коснулись земли. Но мне повезло, что он находился на расстоянии удара. Бросившись вперед, я ударила стражника ногой с разворота прямо в голову. Он упал почти бесшумно. А я побежала дальше. Вспомнив план дворца, который показал мне Цинлун в мире духов, я обнаружила вход в туннель, который находился в подвале рядом с комнатами прислуги. Лестница уходила вниз, скрываясь в темноте, но у меня просто не было времени искать лампу. Стиснув зубы, я начала спуск во мрак. Однако в какой-то момент моя ступня соскользнула со ступеньки, и я кубарем скатилась на два пролета ниже. Как только мне удалось остановить падение, я ощупала себя, проверяя, не сломала ли чего. Слава небесам, мои кости были целы. Но зато я обнаружила несколько больших синяков, которые еще только начинали наливаться, а значит, все неприятные ощущения ждали меня впереди. А пока напряжение и волнение подавляли боль. Туннель изгибался в разных направлениях, уводя меня то вверх, то вниз. Я уже миновала один люк, а следом второй и даже третий. Около пятого люка я отчетливо услышала шум волн. «Мне нужен этот выход!» Помещение, в котором я оказалась, толкнув дверь, было круглым, выложенным из камня. Мой взгляд упал на знакомую винтовую лестницу, и волна облегчения захлестнула меня. «Скай! Здесь! Я спасу его!» Я бросилась вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, но вскоре резко остановилась, поскольку услышала мужские голоса. Несколько солдат разговаривали около двери в камеру. «Его должны переправить в Цзувань», — говорил генерал Ху. «Убедитесь, что он в состоянии перенести поездку». В его голосе вдруг послышались ехидные нотки. «У канцлера есть претензии к отцу нашего пленника, но я уверен, что и сын сгодится для мести». Тем временем я насчитала полдюжины человек. Даже солдат со способностями Цзэлуна не смог бы справиться с 6 стражниками разом, имея только один меч. Однако у меня было кое-что еще. Собравшись с духом, я вышла из своего укрытия. «Спите!» — приказала я, но в этот раз мой голос прозвучал слабо и неуверенно. Я и сама чувствовала, что в нем не было силы. Взгляд генерала Ху метнулся в мою сторону, и на его лице тут же отразилось изумление. «Ты!» — едва слышно выдавил он. «Засыпайте!» — упрямо повторила я, надеясь, что мой голос обретет нужную силу. Неожиданно голова закружилась, а перед глазами замелькали черные точки. Солдаты разразились смехом. Выругавшись, я решила плюнуть на свою затею и вместо этого направила меч на ближайшего ко мне стражника. Он был настолько поражен моим появлением, что даже не обнажил свой меч. Мой клинок беспрепятственно вошел в его живот. Я выдернула лезвие как раз в тот момент, когда копье другого стражника нацелилось на меня. Мне удалось отразить его удар, но я была вынуждена отступить. И в этот момент я заметила сзади другого солдата, который нацелил копье мне в спину. Меня окружили. Кто-то быстро выбил меч из моих рук, но я попыталась выхватить нож. Однако генерал Ху ловко выкрутил мое запястье. «Что же в тебе такого?» — тихо произнес он, вглядываясь в мои глаза. «С тобой явно что-то...» «Не так». Он был прав. Я была странной, была изгоем, само существование которого казалось невозможным. Женщина, воин, заклинательница духов. Я закрыла глаза и мысленно произнесла «Заклинательница духов». А ведь мне лучше удавалось воздействие на разум, чем магия стихий. Возможно, это связано с тем, что я проводила много времени наедине с собой. Было бы глупо не воспользоваться дарованным мне мощным оружием. Пусть эта способность и не являлась моим природным даром. Но не стоило забывать о том, сколько вреда принес канцлер Сима, пользуясь одной только магией стихий. «Придите ко мне», — мысленно воззвала я, представив волны, обрушивающиеся на скалистый берег за стенами тюремной башни. «Подчинитесь мне так же, как вы подчиняетесь духу морского дракона, ведь даже он слушает меня!» Я медленно выдохнула, уравновешивая ци и лися внутри себя. Когда я распахнула глаза, в воздухе появились капли воды, дрожащие от сдерживаемой энергии, а помещение заполнил запах моря. Генерал Ху смотрел на меня с неприкрытым страхом. «Он отмечен богами!» — выкрикнул кто-то с благоговением. Мои губы тронула улыбка. Капли воды превратились в ледяные клинки. Ближе всех ко мне стоял генерал Ху, и в качестве цели я выбрала его правый глаз. Крик, вырвавшийся из его горла, эхом отскочил от каменных стен. Каждый ледяной клинок достиг своей цели. Я подскочила к генералу Ху, который корчился на полу от нестерпимой боли, и сорвала связку ключей с его пояса. Позади него другие солдаты извивались в предсмертной агонии от невидимых ран. Кровь смешивалась с морской водой под их телами. Я перешагнула через них, пытаясь справиться с неожиданной накатившей волной усталости. Зрение начало подводить меня. Перед глазами все поплыло, а дверь вдруг раздвоилась. Я заставила себя двинуться дальше, отчаянно моля саму себя не падать в обморок. Почти вся энергия ци покинула тело, но я должна была идти вперед. В конце концов мне удалось отпереть дверь в тюремную камеру. «Жень!» — изумленно воскликнул воробей. «Что происходит?» И только в тот момент я поняла, что он смотрел на меня с ужасом, потому что мое тело было покрыто кровью, но она не была моей. «Сколько же человек я убила меньше, чем за час? Что я сделала с ними? И что же я сделала с собой?» Едва держась на ногах от головокружения, я отдала Тау найденные мной ключи и привалилась к стене, пока он открывал замок на цепях, а затем освобождал остальных. Стоило цепям Ская упасть на пол, как он тут же подбежал ко мне. «Тебя ранили? Куда?» — звенящим от напряжения голосом спросил он. «Это не моя кровь. — ответила я. Но голос был хриплым и как будто чужим. Перед глазами все плыло. Я уже едва видела лицо Ская. «Нужно бежать. Есть шанс выбраться через туннель и попасть в конюшни». Я едва не упала, но Скай успел подхватить меня прежде, чем мои колени подогнулись. «О небеса!» — пробормотал он. «Мэйлин, ты словно лед. Может быть, мое сердце перестало качать кровь? Я уже ничего не понимала. Скай поддерживал меня за локоть, пока мы все вместе спускались по лестнице, не забывая проявлять осторожность. В туннеле я указывала путь, пока мы двигались в сторону конюшни. Стоило нам добраться до цели, как мы увидели конюха. Он оказался юнцом, но даже на него у меня не хватило бы сил. Воробей оттолкнул его, но перестарался. Мальчик упал на землю, а из-под его головы потек багровый ручеек крови. Он был совсем еще юным. Я почувствовала на языке соленый вкус и запоздало осознала, что из моих глаз стекли слезы. «Я самый тяжелый», — услышала я слова воробья, когда остальные решали, что делать с двумя кобылами в стойле. «Поэтому мы поедем вместе с Женем». Скай и Тао первыми оседлали лошадь, которая вскоре перешла на галоп, стоило нам миновать ворота. Мы с воробьем держались чуть позади, при этом я с силой вцепилась в него, ослепленная лучами солнца, отражающимися от морской глади. Над нами кружили чайки, беспрестанно издавая громкие крики. Я же не могла вспомнить, когда в последний раз слышала эти звуки. Слезы текли по моим щекам, и я никак не могла прекратить рыдания. Мы, наконец, были свободны. «О, воробей, как же я рада снова увидеть тебя!» Разумеется, он не мог услышать мои слова, потому что стук копыт заглушал их. Лошадей мы не жалели, пришпоривая их изо всех сил. Однако вскоре наша лошадь вдруг сбавила темп. Я выпрямилась, выглядывая из-за спины воробья. Вся кровь мгновенно отхлынула от лица, стоило осознать масштаб бедствия. Нам навстречу скакал взвод солдат во главе с принцем царства Семин. Лэй несся во весь опор, сильно оторвавшись от остальных и прижавшись всем телом к своему жеребцу. Полы длинного халата развивались за его спиной. Нас разделяло слишком большое расстояние, но я могла представить, какое у него было выражение лица. Конечно же, он не мог отпустить меня мирно, но от стольких солдат нам ни за что не уйти. Воробей натянул поводья, когда солдаты начали брать нас в кольцо. Должно быть, он надеялся повернуть на юг, но вряд ли это могло спасти нас. Дворец наверняка уже заполнили солдаты. «Стой!» — уверенно крикнула я. Воробей вынудил лошадь остановиться, и я быстро спрыгнула. «Что ты делаешь?» — закричал Скай, пытаясь развернуть лошадь в нашу сторону. «Уходите!» — приказала я. «Я задержу их!» Не знаю, удалось ли мне воспользоваться своей силой, чтобы вынудить их сделать то, что я велела. Однако в тот момент я была полна решимости совершить задуманное. У меня почти ничего не осталось, лишь какие-то жалкие крохи силы, но я научилась довольствоваться и ими. «Прости меня», — мысленно обратилась я к Скаю. «Прости, что лгала тебе, и мне жаль, что ты узнаешь правду обо мне вот так». Я дождалась приближения Лэя и его солдат. Как и предполагала, именно я интересовала его. Я была его целью. Возможно, он уже знал, какую тайну я скрывала. «Скажи, ты родилась с золотыми глазами?» — спросил он совсем недавно. И сейчас я готова была дать ответ. Я призвала то, что никогда не покидало меня. Ни в тот раз, когда отец ударил меня, ни тогда, когда господин Джу купил меня за пару свиней, или когда мать отвернулась от меня. Я призвала свое честолюбие, свою жадность, неугасимую веру в то, что я предназначена для лучшего, что смогу сделать гораздо больше, чем от меня ожидают. Моя жадность была безграничной, бездонной, как океан. Я воззвала к могуществу моря. Мое честолюбие могло бы сравниться с ним. Поднявшееся цунами поразило даже меня, его хозяйку. Солдаты Семина замерли на полпути, их лошади в панике вставали на дыбы, чувствуя мощь стихии. Но я знала, что это не предел. Волна становилась все выше. Внезапно я покачнулась, а плечо пронзила острая боль. Я опустила взгляд и увидела стрелу, а затем подняла глаза на Лея и лук в его руках. Наконечник я вырвала дрожащими руками. Ну, конечно, он был из железа. Мое сознание померкло за долю секунды.